Скорее уж, на оптовом рынке были добыты эти совсем не похожие, хоть и чрезвычайно скромные одежды. Но лица, их лица, он с наслаждением смотрел на лица, исполненные глубинной российской интеллигентности. Ни малейшей хитрости не сквозило у них в рисунках губ, ни единого намека на наглость не мелькало в глазах. Они все, включая настоятеля и даму у самовара, волновались и трепетали, как бы ни заподозрил у них господин Италани Макар Назарович какую-нибудь хоть малую хитрость, какой-нибудь мимолетнейший намек на наглость, как бы ни отклонился этот таинственный человек от проекта. А проект был запланирован большой. Во-первых, нужно было завершить реставрацию храма, творение русского зодчества XVIII века. Во-вторых, предполагалось открыть при храме приходскую школу, в которой детям открывались бы основы православия и других конфессий христианства. В-третьих, хотелось бы учредить, опять же при храме, школу сестер милосердия, вот именно не медсестер, но одухотворенных милых сердец. Макар Назарович извлек из своего весьма скромного рюкзака заранее подготовленный чек Альфа-банка на $1 000 000 и объяснил, что нужно сделать для обращения этой скромной, но весьма приятной на ощупь бумажки в живые деньги. Процедура несложная, господа. Надо просто открыть счет в ближайшем к вам отделении того же самого Альфа-банка. За столом воцарилась исключительная приподнятость. Какой неслыханный дар, господин Италани. С этой суммой мы немедленно развернем наш проект во всех трех, милостивый государь, направлениях. Что касается Альфы, то она, конечно, в Тамбове присутствует, но мы к ней прежде не решались даже на пушечный выстрел, знаете ли, как-то очень неприятно получать от ворот поворот. Макар Назарович кивал в ответ на эти слова и замечал, что все присутствующие кивают в ответ на кивок, включая и даму у самовара, что получалось весьма мило у всех, особенно у нее. «Надеюсь, что мой вклад, господа, побудит и ваших богатеев на щедрые пожертвования. А что касается меня, прошу сообщать о продвижении вперед. Вот, извольте, мой электронный адрес. И я, конечно, не исключаю расширение формата ассигнований». Формат ассигнований. Какая удивительная формула, господин Италани. Это сам Господь, друзья, направил к нам этого человека. Все уже выпили чаю и по доброй чарке Смирновской пропустили, разрумянились все и разулыбались. «Может быть, Макар Назарович, вы откроетесь нам, откуда вы такой самаритянин? Ведь слухами о ваших добрых деяниях полнится наша земля». «Ну что я вам могу сказать особенного, господа? Я просто один из многих так называемых новых русских. Моя позиция в бизнесе называется портфельный инвестор». Все прямо ахнули. «Портфельный инвестор. Какая удивительная позиция. Давайте, друзья, поднимем тост за нашего благодетеля Макара Назаровича Италани, в чьем имени мы видим знак возрождения российской цивилизации». Все пошли к нему чокаться и выпивали за него по полной. И даже дама у самовара пригубила и улыбнулась, после чего потупила очи. Получилось сногсшибательно. Вдруг он поймал себя на том, что присматривается к этой даме. Такая вроде бы не яркая скромняжечка, а вот если вынуть пару шпилек из прически, расстегнуть на шее несколько пуговиц, сбросить шаль, и возникнет сущая неотразимость. Впрочем, здесь, небось, среди присутствующих сидит ее благоверный супруг. Может быть, это никто другой, как сам настоятель. Так что лучше к ней не присматриваться. Уже стемнело, когда он вышел из флигеля. Долго еще активисты Семёна Столпника прощались, как это водится в корневой России. Долго предлагались в провожатые. «Дорогой Макар Назарович, ведь вы скоро станете героем Тамбова. Толпы вас будут здесь встречать и провожать». Он тормозил обеими ладонями. То перпендикулярно груди, то от груди вниз, параллельно туловищу. «Нет-нет, друзья, я решительно против пиара. Прошу вас, сохраните мое инкогнито». «Часы одиночества или в обществе кучки друзей, как вы, мне гораздо дороже восторженных толп». Наконец эмоции утихли, и он зашагал в желанном одиночестве, без кучки друзей, в сторону отеля по чудесному бульвару с разлапистыми елями. Одиночество, впрочем, оказалось не совсем, не стопроцентно желанным. Еще во время бурного прощания он обнаружил, что самоварная дама среди кучки друзей отсутствует. Увы, так всегда бывает, все лезут с излияниями, а единственная персона, с которой хочется пообщаться, пропадает. Впрочем, не исключено, что онная персона еще объявится на этом романтическом провинциальном бульваре. Папа Эдик когда-то украдкой от мамы Эллы Все напевал бог весть откуда взявшийся романс. Помню городок провинциальный, захолустный и слегка печальный, площадь и базар, городской бульвар. Средь мелькающих пар, бывало, вижу знакомый родной силуэт.